111. Луч посылаемого счастья нуждается в сердечном приятии. Именно нужно посильно открыть ему сущность свою и в осознании его держаться. Благодать силою берется и устремлением. Нужно это постоянное усилие в удержании сознания на высоте должной. Безвольное подчинение случайным течениям жизни разрушительно. Пусть будет тверд и определен курс корабля. Говорю о том, как не только устоять, но и продвигаться. Жизнь есть взаимодействие энергий внешних с энергиями микрокосма человеческого. Равнодействующий устанавливается волей, и тогда говорят, он знает свой путь. Непреложность раз навсегда избранного пути определяется высотой духа. Мои знают путь предуказанный, путь непреложности, путь устремления к владыке. Когда цель огненно запечатлена в сознании и осмысливает всю жизнь, можно идти уверенно и твердо. Что же будет наиглавнейшим среди явлений, толпящихся вокруг? Все ведущее к цели. Отсюда необходимость суровой целесообразности. Ученик идет к самому владыке и спешен его путь. Среди миллионов обычных сознаний, мало знающих путь, все идут и спешат, но не зная куда. Вот он, растерянный, торопящийся, озабоченный. Куда торопится он? О чем его забота? К чему все тревоги и дела его, которыми он перегружен? Спросите его, торопящегося. Ответа не будет, ибо не знает он ничего, и пуста его жизнь. Лишь цели общего блага, осмысленные признанием учителя, делают путь сознательным. Потому те, кто в луче, путь свой знает. Хочу напомнить, что доверенным нашим дается и поручение, и тогда непреклонным становится шаг несущего его. Исполнители миссии учителя на действиях своих имеют печать непреложности. Также хочу, чтобы осознание постоянства служения владыке стало как бы самой природой ученика. Служу всегда, везде и во всем, в этом ключе нужно уверенно проходить жизнь. Можно ли мириться с тем, чтобы осознание этого прерывалось и время заполнялось ненужными пустяками? Но даже и пустяки оправданы, когда все делается со мною. Утверждаю все, что творится в единении с учителем.